Глава 5. Конор. Я торопливо иду к запасному выходу. По шее течет холодный пот. Дело чуть было не кончилось полным провалом. Свет выключился в положенное время, но тут вступил в действие закон подлости. Футляр, который мне передал ХП, оказался полным дерьмом. Во-первых, внутри был не шелк, а какой-то дешевый заменитель, и когда я стал вынимать копию с футляра, проклятая сумка буквально разорвалась пополам. Картину-то я подменил без проблем, но дальше пришлось соображать на ходу. Не нести же краденое прямо в руках. Поэтому я схватил первую попавшуюся сумку, как можно осторожнее сунул туда черную розу и растворился в темноте. Мне никто не мешал, и я беспрепятственно пошел к выходу из зала, пока все возились с распредсчетами. Через 2 минуты я уже был в коридоре. Свою черную рубашку я засунул в сумку, оставшись в модной футболке, и ничем не отличался от постояльцев отеля. Еще через 2 минуты я вышел через боковую дверь, прошел мимо бассейна, перепрыгнул через живую изгородь и растворился в потоке прохожих в квартале от отеля. Лучше и не придумаешь. Но я терпеть не могу, когда что-то идет не по плану. Я все изучаю и предусматриваю каждую мелочь, но вот этого не предвидел. Несмотря на успех, это мой промах. Уезжая прочь, я раздраженно хлопаю ладонью по рулю. Я зол на самого себя, но это послужит мне хорошим уроком. Серьезно? Это что была за сумка такая? Хотите украсть картину и даете вору кейс, который рвется пополам? Я тоже хорош, не проверил заранее. Возись теперь с этим. Размышляю я, сердито глядя на черную кожаную сумку на соседнем сиденье. Черт, чья это сумка? Я мысленно заново проигрываю ситуацию в отеле. У помощницы была черная сумка, но поменьше, больше похожая на редикюль. А это большая, плоская, типа курьерской. И тут меня озаряет. Да это же сумка той хорошенькой, неловкой рыжухи. Я смеюсь, качая головой. Сегодня явно не ее день. Хуан Пабло должен ждать меня в темноте возле того же склада. Уже стемнело. Я осторожно оглядываюсь, боясь новых сюрпризов, но вокруг вроде бы никого нет. Я паркую машину, открываю окно и присвистываю. ХП появляется из-за груды ящиков. «Привет. Ты один?» Не стоит задавать этот вопрос людям моей профессии. Это означает недоверие. Я сразу настораживаюсь. «Со мной парочка друзей. Одного зовут Смит, другого — Вессон. На самом деле оружия у меня нет. Это слишком рискованно». Если меня поймают с краденым, я могу отбрехаться, что всего-навсего недотёпа курьер, и последствия будут не столь серьезны. Но если добавить к этому еще и срок за ношение, это уже совсем другое дело. Но ХП этого не знает, и моя шутка вызывает у него смех. «Расслабься, приятель. Мне просто не видно, есть ли кто еще в машине, кроме тебя. Я даже не оглядываюсь на окна пикапа. И так знаю, что они тонированные». Поэтому только пожимаю плечами. Я же должен был отдать картину боссу из рук в руки. ХП только глаза закатывает. Ага, а я бы не отказался кое-что передать из рук в руки Селени Гомес. Ты же знаешь, какой босс параноик. Ему вечно кажется, что федералы сели на хвост, как будто их вообще волнует искусство. ХП волен думать как ему угодно, но я склонен согласиться с боссом. Федералов как раз очень интересует кража предметов искусства и люди, этим занимающиеся. Но дело в том, что доверие должно быть обоюдным, и мне совсем не по душе, что, потратив столько времени и рискнув собственной шкурой, я не встретился с человеком, который меня нанял. Я предпочитаю знать, кто отдает приказы и платит, а босс упорно избегает любых контактов. Я еще раз оглядываюсь на склад. Если босс опасается встречаться со мной, мне тоже становится неуютно. Значит, переносим встречу? Я с подозрением смотрю на Хуана Пабло. Тот хмурится. Ты с ума сошел? Давай я заберу эту штуку и передам ему. Встречу с ним организуем в другой раз, скажем, для следующего задания. Я могу передать и сам, упираюсь я. Тем более, что мне нужно обсудить с ним кое-какие проблемы с сервисной поддержкой. Не получится. Ты знаешь установленный порядок. Ты проворачиваешь дельце, я передаю полученный продукт, и дальше все как обычно. Все претензии, вопросы и жалобы тоже через меня. У меня куча вопросов по поводу установленной процедуры, но если я начну расспрашивать, ХП только больше будет упираться. Работа на босса — дело серьезное. Он заправляет всем черным рынком предметов искусства, и злить его рискованно. ХП отлично знает, что деваться мне некуда. Я неохотно открываю дверь и достаю с сиденья черную сумку. ХП недовольно поднимает брови. «Где та сумка?» «Я же сказал, есть вопросы к сервисной поддержке». Я вытаскиваю и показываю половинки кейса. «Пришлось решать вопрос на ходу?» «Черт возьми, вот незадача. Ладно, разберусь». «Да уж разберись, пожалуйста. Пакеты из супермаркета и те надежнее. Так что, видишь, мне пришлось импровизировать. Не благодари». ХП пропускает сарказм мимо ушей, открывает сумку и достает черную розу, присвистнув от восхищения. «Смотри-ка, вообще отличить невозможно. Я только хмыкаю. Не мое дело, если он не способен увидеть различия». ХП опять заглядывает в сумку. «А это что такое?» Он достает ноутбук, и я чуть в обморок не падаю. «Блин, я даже не видел, что он там лежит». Я тянусь за ноутбуком, но Хуан Пабло поднимает руку. «Оставь, я сам его выброшу». «Не надо, давай я его заберу». Быстро отвечаю я, сам не зная почему. «Что ты еще придумал? Ты же не можешь его вернуть? Ушел чисто, вот и сиди тихо. Особенно если учесть, что у босса какие-то неприятности. Так что лучше залечь на дно и подольше не показываться на глаза. Ноутбук я заберу». «Это не вопрос». Он переворачивает ноут, разглядывая наклейки на оборотной стороне, и негромко присвистывает. «У моего сына есть такой. Похоже, хорошая вещица. Ему понравится». «Сыну? Не знал, что у ХП есть дети. На всякий случай запоминаю эту инфу. Я предпочел бы вернуть ноут рыжий, но ХП прав. Это была бы ошибка новичка. Не с моим опытом такие совершать». Я пожимаю плечами. Жаль, что я ничего не могу сделать, но, по крайней мере, ноутбук кому-то пригодится. Я мысленно ставлю галочку, что вопрос с передачей картины и неожиданная проблема с ноутбуком решены. «Ну что, лады?» ХП кивает, но я продолжаю. «Хотелось бы встретиться с боссом в ближайшем будущем. Я показал себя в деле, доказал свои умения и преданность. Я хочу знать, на кого работаю». ХП отмахивается, снова закатывая глаза. «Когда звезды подскажут ему, что опасность миновала, он сам пригласит тебя на ужин и рюмку виски. Просто он параноик, понимаешь?» «Нет, не понимаю, но все равно киваю и залезаю в машину». «Ладно, до нового дела. Я уезжаю, думая о следующей встрече на сегодняшний вечер. Всем, кто живет в тени и хочет избежать скорого знакомства с тюрьмой, нужен человек, которому можно доверять. У меня такой есть. Это мастер на все руки, зовут Хантер. Я знаю его уже несколько лет, и он один из лучших посредников». «У тебя есть место для меня?» Я заезжаю в его гараж и выхожу из машины. Хантер уже достал сменные номера и принимается за работу. С номерами все будет в порядке. Хантер знает свое дело. Он еще осторожнее, чем я, и достоин доверия. «Держи ключи», — он кидает мне связку. «Не так круто, как ты привык, но сойдет. Поживешь в хорошем месте, как нормальный человек, а не в какой-то дыре». Он говорит о моем настоящем доме, где я давно не был. После каждого дела я предпочитаю отсидеться в безопасном месте и убедиться, что все чисто, прежде чем возвращаться домой. К тому же период вынужденного безделья позволяет исследовать рынок, узнать, кто ищет, кто покупает и кто это крадет. Люблю быть в курсе дел и знать всех игроков. Хантер такой же, что бы он ни говорил. Он так часто переезжает с места на место, что я даже не знаю, где его настоящий дом, хотя уверен, что где-то он у него есть. У людей его возраста дом обычно уже имеется. Не сказать, что Хантер старик, но, по крайней мере, лет на 10 опытнее меня. Мне бы тоже не помешало к 40 годам обзавестись хорошей хатой. Мне без разницы. Сойдет любая нора. Это просто перевалочный пункт и база для работы. Не все так плохо. Порывшись в кармане, Хантер достает клочок бумаги с адресом и информацией о квартире. Было бы глупо попасть в полицию из-за ненароком сработавшей сигнализации. Для разнообразия поживешь в хороших условиях. Считай, что это отпуск, а не перерыв между работами. После такого дела можешь позволить себе побездельничать недельку-другую. Я бы и рад, но босс так и не появился. Хантер как раз меняет номерной знак. Оторвавшись от работы, он поднимает голову. Глаза у него серые, он задумчиво ерошит светлую бороду. «Блин, похоже, накрылся твой отпуск. Что случилось?» «Не знаю». Я прислоняюсь к машине. «Наверное, в последнюю минуту ему что-то почудилось. С оплатой все в порядке, деньги перевели, но в лицо я его так и не видел. Не нравится мне это». Хантер что-то тихо бурчит, продолжая возиться с номером. «Понимаю, ты же любишь все держать под контролем и планировать заранее. Но люди не всегда вписываются в чей-то план, Коннор. Вот именно поэтому я и работаю с такими спецами, как ты. Спасибо, будем на связи». Хмыкнув, Хантер заканчивает прикручивать номер и одобрительно стучит костяшками пальцев по капоту. Он слишком хорошо знает свое дело, чтобы похлопать по номерному знаку и оставить отпечатки пальцев или ладони. «Береги свою задницу», — серьезным тоном напоминает он, скрестив руки на груди. Я киваю и исчезаю в темноте ночи. Читаю адрес и быстро еду в тихий райончик. Даже в потемках вижу, что Хантер не соврал. По сравнению с моими обычными норами, это просто шикарное убежище. Обычно мне в первую очередь приходится заезжать в ближайший круглосуточный супермаркет и закупать на полсотни долларов средства от крыс и тараканов. Этот дом совсем другой. Здесь даже есть маленький дворик, отдельная дорожка к гаражу и симпатичный почтовый ящик, похожий на игрушечную пожарную машину. Минут 15 я кружу по окрестным улицам, чтобы понаблюдать за районом. Убедившись, что все в порядке, я паркую машину, прихватываю сумку и отпираю дверь ключом, который дал Хантер. Я запираюсь изнутри и только после этого включаю свет. В гостиной нет ничего, кроме дивана и телевизора. Отсюда видно кухню. Благодаря Хантеру холодильник наверняка забит моим любимым пивом и кучей замороженной еды. Обо всем остальном придется позаботиться завтра. Сегодня я слишком устал, так что включаю сигнализацию и направляюсь осматривать спальни. Потом принимаю душ, натягиваю шорты и падаю на кровать. Во сне я вижу печальную женщину с черной розы. В какой-то момент ее лицо превращается в лицо той веснушчатой, ярко-рыжей красотки, которая свалилась мне в объятия и которая сейчас наверняка переживает из-за пропавшего компьютера. Ее лицо тоже печально, словно я разбил ей сердце. Мне жаль ее, но я ничего не могу поделать.